Эпилог. В тронном зале бездны возле кристалла стоял Дар. Его настроение было темнее грозовой тучи. Продажная блондинка спутала ему все карты. Мало того, что она убила Киру, которую он рассчитывал заманить в бездну и заставить вытащить его на поверхность ауры. Таких сильных телепортов он давно не встречал. Не знал, что именно Кира перешла ей дорогу, и увидел в последний момент, когда было поздно что-то исправлять. Так еще и менторы каким-то образом отследили и оцепили ритуальный зал. В этом была и положительная сторона. Он наконец-то увидел, как выглядят приемники Уилла. Теперь будет гораздо проще найти и прикончить надоедливых щенков. Как только их не станет, он наконец-то освободится из заточения и вернется на ауру. Остался только один вопрос. Кого Кира просила о помощи, когда смотрела в кристалл? Или ее реакцию можно списать на галлюцинации? Тогда почему через несколько минут явились менторы? Совпадение? Вряд ли. Совпадение Дарк не верил. «Нужно будет выяснить, что произошло на самом деле», — подумал он. «Девчонку вряд ли спасли. Жаль. Она была ценным артефактом. Но ничего, найду новую приманку. К тому же у менторов больше нет секретного оружия. И в бездну они больше не попадут, чтобы выкрасть у меня очередной трофей». Жаль, что совет уничтожил кристалл, но он был не единственным на ауре. Дарк впервые порадовался своей предусмотрительности. Не зря он тогда почувствовал на Кире энергетику ментора. Хоть она и отрицала, но он пришел за ней. Видимо, она была ему дорога, раз лично явился. И сейчас, когда ее не стало, он очень уязвим. Нужно будет воспользоваться этой ситуацией. «Рано или поздно я все равно выйду отсюда и заберу ауру себе». Дарк так злобно рассмеялся, что демоны разбежались по углам. Конец второй книги. Текст читала Алена Репалова.